После постельных утех Юля принялась за уборку, решив вымыть полы в квартире и протереть пыль, а я распаковал купленную за 80 рублей в Тбилиси магнитофонную приставку «Нота», подключил ее к радиоле и под музыку занялся сервировкой стола. Мама появилась раньше обычного, ей позвонила на работу соседка, известившая о прибытии сына. Увидев Юлю, которая заканчивала уборку, мама покачала головой и вопросительно посмотрела в мои глаза. Сначала она расплакалась от счастья, узнав о нашей с Юлей намеченной свадьбе. Затем она обратила на мой китель, наброшенный на стул в моей комнате, и разрыдалась второй раз, разглядев и мои погоны, и мои награды. Входная дверь открылась, и вошли Гена, одетый в джинсовый костюм, и его мама. «У вас дверь не заперта». Я показал на стол, «садитесь, как раз вовремя, обмоем наше обручение». Мы сели за накрытый стол, под хороший коньячок отлично пошли балыкой за сетра, черная и красная икорка. Особенно хороши были суджук и колбасы брауншвейгская, майкопская и сервелат. Генкина мама, показав на колбасу, рассказала, «моя двоюродная сестра работает на колбасном комбинате». По ее словам, для производства сырокопченых колбас используются только говядина и свинина с добавлением шпига и специй. Рецептура отдельных сортов требует добавления коньяка или мадеры. По ГОСТам начала 50-х годов разрешается использовать либо охлажденное, либо замороженное, но очень свежее, мясо. И только для сортов советская и свиная делалось исключение, запрещающее использовать замороженное мясо. Оказывается, процесс приготовления сырокопченой колбасы довольно длительный. Мясо измельчают в две стадии, предварительную и повторную. Добавляют в фарш все необходимые ингредиенты и выдерживают его около 5-7 суток. После заполнения оболочки опять ждали осадки еще почти неделю. И только после всего этого полуфабрикат отправляют на копчение и сушку. Причем колбасы коптят в течение недели, а затем еще около 30 дней уходит на сушку. Представляете, какой процесс длительный. А вот суджук, который готовит либо из одной говядины, либо из одной баранины с добавлением незначительного количества сала или говяжьего жира, никогда не коптят, а только подвергают трехдневному прессованию, после чего отправляют на сушку. Я хмыкнул, в будущем наверняка такой технологией не заморачивались, потому и колбаса была не то, не се независимо от цены. Моя мама, впрочем, как и все за столом, захмелела и после очередной рюмки произнесла, «Господи, Юрочка, когда я получила от тебя телеграмму из Тбилиси, то я, зная о ужасах, творившихся тогда на Кавказе, молила Бога, чтобы тебя этот кошмар обошел стороной. А ты, судя по этим наградам, там был в самом центре этого ада. Отец обязательно будет гордиться тобой, я ему сегодня же напишу письмо. Теперь он вернется только в конце мая-начале июня, если, конечно, сдаст эти треклятые экзамены. И чего он решил вдруг податься в эту академию? Поверь, мама, отец справится, представляешь, как ему будет обидно, что я его в чинах обскакал всего то за полтора года. После окончания академии он сможет и до генерала дорасти, но ему придется за мной поспешать, я скоро уеду в Ереван, где мне предложили генеральскую должность прокурора». Мать всплеснула руками и схватилась за левую сторону груди, «сынок, как же я за тебя рада, но как же ты смог так резво начать свою службу, не поверишь, череда случайностей и удач. Так я же не один на Кавказе воевал, Гена и Семен Станкевич там мою спину прикрывали, их тоже государство отметило. Гену с собой в Ереван возьму, пристрою его на нормальную должность, чтобы его возможности могли и дальше прикрывать мою спину». Надежда Григорьевна, мама моего друга, утерла невольно выступившие слезы, «Юрочка, спасибо тебе, ты настоящий друг, я же понимаю, что благодаря тебе мой сынок уже и школу милиции досрочно окончил и майором стал, ты уж присмотри за ним, там, в Армении. Спасибо тебе от всей нашей семьи. Да ладно вам, на то и друзья, чтобы мы помогали друг другу. Кстати, свадьбу будем праздновать в Минске, Юля да Юля договорится с хорошим рестораном. А как же мы, все родственники, да и невесту нужно из ее дома увозить». Моя мама от удивления всплеснула руками. Я задумался и предложил, арендуем пару автобусов, после выкупа невесты кортежем двинемся в Минск. Обратно после ресторана гостей также развезем обратно. А после свадьбы мы с моей женой улетим в Ереван, к месту моей службы. Правда, Юленька? Та покраснела и заторопилась домой. Я побегу домой, меня, наверное, тоже заждались. Я предупредила, что сегодня приеду. Так, я тебя, во-первых, провожу, а во-вторых, буду просить твоей руки у твоих родителей. Я поспешил одеть свою парадку. Гена, ты дождись меня, я быстро. Гена, жуя балычок под коньячок, кивнул. А мы с моей невестой пошли на выход. Как назло, сегодня городишко был заполнен людьми в форме. Как будто все офицеры и срочники в один день получили возможность покинуть казармы и провести пятницу на свое усмотрение. Именно так подумалось мне, постоянно козыряя встречным военнослужащим, которые, как и гражданские, впивались взглядом в золотую звезду на груди и на ордена, уважительно отдавая честь и продолжая за моей спиной шептаться: «Охренеть, какой подпал молодой, щегол совсем, а уже повоевать успел». Нас даже комендантский патруль остановил. «Здравия желаю, товарищ подполковник юстиции. Извините, но предъявите, пожалуйста, ваши документы». Я подал свое удостоверение и спросил старшего патруля: «Товарищ капитан, а в чем дело?» Тот сличил фото в удостоверении с моим лицом и замялся: «Еще раз извините, но вы, товарищ подполковник, слишком молоды мне показались. Да еще такой иконостас при таком возрасте. Подумал, что вы отцовский мундир надели. Примите мои извинения». Юля расхохоталась: «Юра, ты хоть бы усы отрастил, а то так и будут тебя патрули тормозить». Я представил на своем лице усы и отрицательно покачал головой: «Нет уж, мне и без волос под носом хорошо. Родители моей невесты выпали в осадок при моем появлении. Юра, ты же только чуть больше полутора года назад в Москву поступать уехал». Батя Юли хлопнул меня по плечу: «Когда же ты успел так резко в чинах вырасти? Неужели тебе не повезло и тебя на Кавказ отправили?» «Наоборот, повезло. Высшую школу я вместе с Геной Петровым досрочно окончил, а в декабре мы с Семеном Станкевичем золото завоевали на чемпионате страны по самбо в разных весовых категориях. С тех пор и поперло, сам до сих пор удивляюсь нашей везучести. Просто в одном с нами вагоне в Москву в прошлом году товарищ Машеров ехал, даже конкретно в одном со мною купе. Вот и помогает Петр Миронович своим землякам как может, а возможности у него как у члена политбюро ЦК КПСС вполне огромные. Но я к вам пришел просить руку вашей дочери. Сегодня подали явление в ЗАГС, в июле наша свадьба. Гулять будем в минском ресторане». Мама моей невесты невольно оперлась о косяк: «Ну вот, доченьку у меня уводишь, мою опору ненаглядную. Куда же вы собрались-то? Юля еще только первый курс заканчивает». «Марья Сигизмундовна, мне предложили должность прокурора Армянского края, будем жить пока в Ереване, Юля переводом перейдет учиться в Ереванский мединститут. Интересно, девки пляшут». Отец невесты потер лоб: «Прокурором всей Армении? Так, мать, где у нас там наливочка сливовая? За такого жениха не грех выпить. Герой Советского Союза, я так понимаю, он генеральские погоны после назначения наденет». «Нет, за это надо обязательно выпить. А Ереван, это же здорово. Зим нет, рядом Кавказ, чистый горный воздух, фрукты постоянно на столе. В хорошие руки, мать свою дочь отдаем». Горько. Семен проснулся рано утром в постели с сногсшибательной манекенщицей, которая закинула на него свою ножку и, улыбаясь во сне, что-то шептала. Семен попробовал разобрать, но ничего не понял. Взглянув на часы, которые показывали 8 утра, Семен провел ладонью по волосам Гали и освободился из ее объятий. В это время в дверь застучали: «Миловская, ты почему еще в постели? Бегом в ресторан на завтрак, а то на репетицию опоздаем». Галя открыла глаза и провела пальцами по спине Семена: «Какой же ты обалденный в постели. Я вчера раз 5 кончила. Я и не думала, что такие мужики могут быть». Семен, одеваясь, предложил: «Галочка, выходи за меня замуж. Нарожаешь мне пару девочек и пару мальчиков. Ты не смотри, что я всего лишь старлей. Через год я закончу высшую школу КГБ и получу капитана. А еще через год напишу кандидатскую диссертацию и однозначно стану майором. Скажу по секрету, мне обещали полковничью должность в Москве. Вон моим друзьям дали двушки в самом центре города. Надеюсь, и я смогу как женатый получить трешку при нормальной должности». Галя потянулась, выгнув спину, и ее соски призывно встрепенулись, навевая развратные мысли. Семен не сдержался и прильнул к ним губами. Девушка ойкнула и слегка оттолкнула своего любовника: «Сема, мне вставать надо». «Погодь, ты не ответила, пойдешь за меня замуж?» Семен обулся и, ополоснув лицо, промокнул его полотенцем. «Я даже не знаю, вот не поверю, что ты по другим бабам ходить не будешь. Мне с тобой, конечно, легко и интересно». Семен открыл свой чемодан и, порывшись в нем, отложил в сторону золотую медаль чемпиона по самбо, пытаясь найти французские духи, которые он приготовил в подарок своей матери. Галка схватила медаль и повесила ее на свою обнаженную грудь. Красота какая! Затем прочитала надпись и присвистнула. Да ты еще и чемпион Советского Союза по борьбе. Или это не твоя медаль? Моя, солнышко, в декабре вручили в Тбилиси. Твой будущий муж уже знаменитость. А вот нашел, держи, милая. Семен протянул упаковку с духами. Ну как, пойдешь за меня? Миловская встала и поцеловала своего кавалера. Мы же с тобой только второй день знакомы. Не спеши, я тебе свой телефон оставлю. Позвонишь, как в Москву вернешься. Погуляем, пообщаемся, узнаем друг друга. Может, ты после сам от меня сбежишь. Ревновать к каждому поклоннику будешь, а я это не люблю. Мне только скандалов из-за необоснованной ревности не хватало. Семен немного подумал и согласился. А что, хорошая идея. Поживем годик, притремся, а там я и школу закончу. А налево с такой женой, как ты, я ходить не буду. Обещаю, эта ночь меня изменила. Ты самая лучшая. Мне такая за мои 60 половозрелых лет впервые встретилась. Галя удивленно распахнула свои глаза. Ты, Семен, не заговариваешься? Какие еще 60 лет? Не бери в голову. Потом после свадьбы расскажу, если, конечно, она у нас будет. Дай поцелую на прощание, мне еще домой к родным надо успеть. У меня всего 2 дня осталось. Глава 15. Проснулся я, как и обычно, в 6 утра. Почистив зубы и умывшись, я одел спортивный костюм и поспешил во двор, где меня ждал Гена. Мы с ним договорились все свободное время отдать тренировкам. Утренний кросс на 10 километров, а затем тренировка в спортзале воинской части, допуск на территорию которой мы согласовали с начальником особого отдела части, который всех нас прекрасно знал и, узнав о предстоящих чемпионатах по дзюдо, лично переговорил с новым начальником бригады. Мы с другом, переодевшись в кимоно, 2 часа кидали друг друга, отрабатывая приемы, затем еще минут 40 отдали силовой подготовке с железом. Там же, после тренировки, мы приняли душ и, довольные полученным зарядом энергии, вернулись во двор, где на лавочке нас дожидался Сёма. «Привет, парни, а я только что с такси, оставил вещи и к вам. Раз вас нет, то значит тренируетесь. Я решил вас дождаться. Пока я ехал, у меня созрел план, предлагаю открыть кооператив «Союз-концерт», который после снятия в стране железного занавеса, будет поставлять в «Союз звезд эстрады». Так как мы сами не можем этим заниматься, то нужно уговорить наших мам стать членами этого кооператива. Я оценил затею и уточнил, случайно на эту идею тебя сподвигла не вчерашняя манекенщица? Сёма погрозил мне пальцем. А что, галочке всю жизнь что ли работать за копейки на государство? Предложу ей стать одним из членов нашего кооператива и использовать свои связи в богеме страны. Пусть потрудится заместителем председателя кооператива по креативу. Генка уточнил, а кто же тогда будет председателем? Наши матери это никак не потянут, они в этом ни бе, ни ме, ни кукареку. Семен загадочно улыбнулся, есть идея, нам нужна Галина Брежнева. С таким руководителем «Союз-концерту» ни один мудак не посмеет палки в колеса поставить. Заодно поможем ее папе. Его дочь займется интересным делом и не будет заниматься херней. А мэтра Мессинга попросим заложить в мозг Галины установку не злоупотреблять алкоголем. Хватит уже нашим родным прозябать в этой дыре. После регистрации кооператива в Москве перевезем наших матушек в столицу. Тем более отцам учиться и учиться в академиях. И еще один огромный плюс. Папа Галины станет вполне доступным для общения нашим семьям. О карьере же нельзя забывать, нельзя полагаться только на имеющиеся контакты. Я задумчиво протянул, чтобы выйти на Галину Леонидовну, нам придется переговорить с Машеровым, Судоплатова нам светить нельзя, его с нами ничто не должно связывать. Ну что ж, не денег ради, а если только страны для... Эта идея слишком революционна для нашей страны и не скоро у нас смогут вживую посмотреть на западных звезд. Я за. Тогда нам нужно срочно сегодня уговорить наших мам и вечером вместе с ними лететь в Москву для решения этого вопроса. Еще в Минске мы созвонимся с Петром Мироновичем и договоримся с ним о встрече с Брежневой. С утра понедельника нужно зарегистрировать кооператив. Наши родные поживут в наших квартирах, прописку также надо им оформить. Хорошо, что мы еще не сдали нашу московскую жилплощадь. Сёма, твою маму пропишем в нашей квартире, не беспокойся о ней. Пусть матери возьмут пока с собой вещи первой необходимости, все остальное можно раздать по соседям. С нашей зарплатой это не проблема. Блин, опять ноту назад тащить. Нет уж, лучше ее новым будущим родственникам подарю. Спасибо, Юриц, ты настоящий друг. Уговорить наших мам было непросто, но никак они не хотели покидать насиженное место. Только аргументировав, что наши отцы сюда уже не вернутся, мы смогли их убедить переехать в столицу. Озадачив родных их новой работой, мы после оценки объема подготовленных мамами чемоданов и сумок приняли решение отправить их поездом, а самим вылететь самолетом. Отец Юли заверил меня, что он лично посадит женщин в вагон и погрузит весь их багаж. Мы все выгрузились сначала на вокзале, и я попросил своего будущего тестя не экономить на тележке с носильщиком и не таскать вещи через весь перрон. Поцеловав маму, я расцеловал Юлю, и мы втроем рванули в аэропорт, по дороге заглянув в пункт междугородней связи. Я попросил симпатичную девушку соединить с Москвой, оставив ей телефон квартиры Машерова. Через 15 минут меня пригласили во вторую кабинку. «Доброе утро, Петр Миронович. Это Юра Карпович вас беспокоит, земляк ваш. Извините за беспокойство. Здравствуй, Юра, что-то случилось. Я через полтора час буду в Москве, сейчас звоню из Минска. Мы с друзьями родных навестили. Помогите, пожалуйста, встретиться с Галиной Брежневой, я ей хочу интересную работу предложить». Неожиданно. «Я вышлю в аэропорт служебную машину, так уж сложилось, что я сегодня собираюсь на охоту в Завидово, Леонид Ильич пригласил принять участие на кабанов поохотиться. Поедешь вместе со мной, по дороге все подробно изложишь. Если твоя идея мне придется по душе, то я познакомлю тебя с товарищем Брежневым, которому и изложишь свою просьбу. Без его одобрения не вижу смысла выходить на его дочь. Записываю номер рейса и во сколько он будет в Москве. Огромное спасибо, я у вас в неоплаченном долгу». Выйдя из кабинки, я подмигнул друзьям: «В аэропорт у меня будет ждать машина, поеду вместе с Машеровым охотиться в Завидово вместе с Брежневым. Вам придется встретить родных, возможно, без меня, вот ключ от моей квартиры». Генка открыл рот и забыл его закрыть, пришлось пальцем прикрыть его челюсть. Сев в такси, которое нас ждало с включенным счетчиком, Сёма показал большой палец и понизил голос: «Если ты на охоте покажешь себя метким стрелком, то, думаю, наши проблемы будут решены. Брежнев и сам хороший стрелок и ценит меткость в других. А еще лучше, если ты предложишь генсеку зрелище. Помнишь, как мы в Сибири пошли на медведя с рогатинами и репликами охотничьих ножей Самсонов?» Гена спросил: «И как, завалили?» Семен усмехнулся: «А как же, медведь встал на задние лапы, и Юриц вогнал свою рогатину беру прямо в сердце, а я вонзил свою ему в шею. Вот зверь был, просто жуть. Медведь сломал обе рогатины и, истекая кровью, двинулся на нас. Юра его своим ножом и добил». Я посмеялся: «За медведем нужно на Уральские горы или в сибирские леса ехать. В Подмосковье его нет». Через пару часов в «Чайку» ГАЗ-14, которая ждала меня в Шереметьево и доставившая меня к дому, в котором жил член политбюро, молодцевато забрался Машеров, севший рядом со мной на задний диван. «Ну, здравствуй, Юра». Мой земляк был одет в обычные шерстяные брюки, сапоги. На свитер была наброшена брезентовая штормовка с капюшоном. На голове была фетровая охотничья шляпа. «Я для вас заказал пропуск в Завидово». «Здравствуйте, Петр Миронович. Я прям удивлен, почему вы передвигаетесь не на правительственном ЗИЛе. Этот автомобиль предназначен в качестве служебного транспорта первым секретарям обкомов и крайкомов партии, директорам крупных стратегических предприятий, командующим войсками военных округов. Меня вполне устраивает и этот автомобиль, тем более он только пару недель как с завода. До этого я ездил на 13-й «Чайке» и также отказался от ЗИЛа, причем предыдущая модель мне больше нравилась своей округлостью. А это, коробка коробкой, впрочем, как и ваш хваленный ЗИЛ. Никакого изящества линий. Ну, рассказывайте, что вы придумали». Я обрисовал проект нового кооператива, который бы обогатил бы культуру советского народа. Машеров удивленно покрутил головой: «Интересно, думаете, Галина Леонидовна сможет отвлечься от своих любовных романов и возьмется за ум? Почему нет? Ей же не дают толком проявить себя, а насколько я слышал, она вполне адекватная женщина, которую ограничивают в размахе ее души. Так давайте направим ее энергию в полезное русло. Ну-ну, как родная Белоруссия. Все собираюсь туда выбраться, да дела не пускают. Она все так же прекрасна. Я в Минске вместе с моей бывшей одноклассницей подали заявление в ЗАГС. Приглашаю вас, Петр Миронович, на нашу свадьбу 15 июля, заодно у вас появится возможность родные края навестить». Машеров улыбнулся, «А что, вот возьму и приму твое приглашение. В каком ресторане свадьбу играть думаете? Может быть, в ресторане «Журавинка»? В самом лучшем из имеющихся трех залов вам такую свадьбу сыграем. Тогда я сообщу телеграммой своей невесте, пусть она договаривается с администрацией ресторана». «Ну уж нет, позвольте мне решить этот вопрос. Вашей невесте могут и отказать». Я пожал плечами, это точно. Эта торговая мафия чувствует себя хозяином жизни, не скоро мы их полностью искореним. Нужно рестораны, кафе и магазины сдать в аренду предприимчивым дельцам. У них тогда и порядок будет, и хамовитых официанток на улицу выгонят, на их место наберут тех, кто ради теплого места будут улыбаться своим клиентам и выполнять их заказы с удивительной скоростью. «Думаешь?» Не поверив, протянул Машеров, «Может, ты и прав, для пробы сдадим в аренду пару кафе в Москве, если атмосфера в них изменится в лучшую сторону, то удачный опыт можно будет распространить по Союзу. Коммерческие магазины уже появились и растут как грибы, даже продовольственные есть. Представляешь, Юра, на селе колхозники вовсю распускают колхозы, создавая вместо них артели. По этому поводу в ЦК несколько дней споры не утихают, бездари и лодыри в артели не берут». Гонит их прочь. А куда этим членам комсомола и партии податься? Они же привыкли на горло брать, выступать на колхозных собраниях на трибуне, а свои руки на деле держа подальше от земли и от навоза. Еще одна напасть, открыв границы для народа, мы теперь не успеваем считать количество тех, кто рванул за счастьем на Запад. Поверьте, Петр Миронович, большинство этих идиотов вернутся назад. Кому они там нужны без знания языков, без дипломов? Наши дипломы на Западе не имеют юридической силы. Сказка быстро закончится, когда эти придурки столкнутся с проблемами жилья и работы. Жизнь на Западе очень дорогая, особенно медицина. Там своих безработных хватает. Вернуться, еще и умолять наших консулов станут вернуть им гражданство. По нашим законам двойное гражданство невозможно. Уехавших насовсем автоматически лишают гражданства. Интересный аргумент. Обязательно использую его на очередном совещании ЦК. Светлая у тебя голова, Юра. Я покосился на его прикид. Оделся я, правда, не для охоты. Там на базе подберем тебе что-нибудь подходящее. Примерно через час с лишним езды за городом нас остановили несколько раз, проверив документы. Затем автомобиль высадил нас на закрытой территории охотхозяйства. Машеров кивнул одному из охранников, вышедшему нас встретить, и обратился ко мне: «Ты в курсе, что в 51-м году по распоряжению Сталина здешнее военно-охотничье хозяйство было расформировано и его земельные угодья были переданы в собственность Козловской суконной фабрике?» «Нет, не в курсе. Только в начале 60-х годов было принято решение вновь создать в Завидово показательное охотничье хозяйство. Ну, пошли вперед, познакомлю тебя с остальными товарищами из ЦК. Куда ты смотришь? Очень интересный терем из соснового бруса. Да, красиво. А вон там гостиница на 12 номеров, люкс с кинозалом и бильярдом. Мы зашли в двухэтажный коттедж, отделанный внутри и снаружи гранитом, мрамором, ценными породами дерева. На первом этаже Брежнев под зубровку и деликатесную рыбу, черную и красную икру, соленья, салаты, ветчину, колбасы, крабы, маслины и сыры, общался с остальными охотниками. При виде нас удивленно кинул на меня свой пронзительный взгляд. Машеров, войдя, поздоровался со всеми: «Доброго дня, товарищи. Я с собой гостя захватил, Юрий Карпович, утвержден исполняющим обязанности прокурора Армянского края. Прошу любить и жаловать. Товарища Леонида Ильича Брежнева ты уже знаешь, а это Алексей Николаевич Косыгин, Андрей Антонович Гречко, Кирилл Трофимович Мазуров, Дмитрий Федорович Устинов, Владимир Васильевич Щербицкий, Виктор Васильевич Гришин, Николай Анисимович Щелоков и Павел Анатольевич Судоплатов. Я отдал честь, здравия желаю, товарищи члены ЦК. Позвольте, как назначенный вами прокурор Армении, проставиться. Я из саквояжа достал две бутылки. Это вам подарок с моей родины, Белоруссии. Этот напиток готовила моя бабушка, называется крамбамбуля, горькая настойка на меду и пряностях». Брежнев довольно потер ладони: «Давай-ка сюда свою настойку, крабабуля, говоришь, крамбамбуля, Леонид Ильич». Я поставил бутылки. Мазуров тут же сорвал с нее пробку: «Давненько я этой настойки не пробовал, а помню, она как нектар на вкус была. Спасибо твоей бабушке, прокурор. Иди пока подбери с егерем подходящий прикид, а то своими орденами всех кабанов распугаешь». Я через 10 минут вышел, одетый так же затрапезно, как и остальные охотники, Машеров подал мне налитую стопку за охоту. Я выпил и решил повеселить собравшихся. «Разрешите, товарищи, рассказать анекдот?» Брежнев махнул рукой, попыхивая папироской. «А давай, Юра, приезжайте вы, товарищ Брежнев, к Линдону с официальным визитом. Президент водит вас по Белому дому, показывает разные достопримечательности и в конце заводит в небольшой кабинет. В этом кабинете на стене приделана небольшая панелька, а на ней две кнопочки, белая и черная. Линдон говорит вам: вот посмотрите, Леонид Ильич, у меня есть две кнопочки. Если я нажму на белую, то на СССР упадет атомная бомба, а если я нажму на черную, то на СССР упадет водородная бомба». Сказал и смотрит, какое впечатление его слова произведут. Вы подумали и говорите: вы знаете, мистер президент, во время войны у меня в Польше была одна знакомая пани. У нее в доме было два унитаза, один голубой, а другой розовый. Но когда в Варшаву вошли советские танки, она обосралась прямо на лестнице. Брежнев захохотал и подавился. Устинов, стоящий рядом, похлопал его по спине, пока Леонид Ильич его не остановил: всю спину мне отшиб, Дима. А еще есть такой же смешной анекдот. Я кивнул. В аэропорту Шереметьево репортер берет интервью у группы итальянских туристов. Какова ваша цель пребывания в СССР? Мы перенимаем опыт работы в сельском хозяйстве. В сельском хозяйстве? Да. Нам о такой организации дела можно только мечтать. Совхоз — это просто фантастика. Шефская помощь — это грандиозно. Пашут землю солдаты, пропалывают рабочие, убирают урожай студенты, сортируют профессора, аспиранты, доценты. И все бесплатно. Продав продукцию, директор совхоза говорит: 7 миллионов убытков. Фантастика. И ему их дают. Мама мия, нам такое и не снилось. Вы фермеры? Еще чего. Мы представители итальянской мафии. Брежнев хмыкнул и погрозил мне пальцем. А вот это не смешно, Юра. Мазуров вздохнул. Зато вполне отражает нашу реальность. Хорошо, что мы сейчас сельское хозяйство отдали народу. Теперь мужик не за трудодни какие-то трудится, а за рубли, причем он знает, что чем больше он будет вкалывать, тем больше заработает. А прибывшие уравниловки всем наплевать было на увеличение урожаев и удаев. И тащили все под лозунгом: народное, значит общее, я тоже из народа, грех не взять свое, народное. Брежнев вздохнул: это точно. Затем повернулся ко мне: Юра, скажи нам, ты хороший охотник? Без ложной скромности скажу, я белке в глаз попаду, бью любую птицу с лета, мой отец военный, диверсант и разведчик, многому меня научил. Мечта у меня, Леонид Ильич, сходить на медведя, как на Руси раньше хаживали, с рогатиной и охотничьим ножом. Брежнев подошел и обнял меня, затем расцеловал в обе щеки. Хорошо, что в губы не впился. Удивительный ты человек, Юра. Ну что ж, ты показал себя как лучший борец на чемпионате Союза по самбо. Верю, что и медведя так же легко завалишь. Затем Брежнев повернулся к начальнику своей охраны: Саша, организуй-ка нам охоту в Сибири на следующие выходные. Хочу посмотреть на настоящую охоту. Рябинко попробовал возразить: Леонид Ильич, времени слишком мало, да и опасна такая охота. Если только выгнать зверя на вышку, с которой вы сможете наблюдать охоту, да и снайперы смогут подстраховать товарища прокурора. Брежнев подумал и кивнул: согласен. В пятницу вылетаем, готовь самолет. Глава 16. Брежнев взглянул на часы и встал из-за стола: пора. Затем обратился ко мне: скажи-ка нам, Юра, на кабана готов поохотиться? Я пожал плечами: мне все равно кого стрелять, так-то мы с отцом уток в лед били и на куропаток с глухарями ходили. Кабанчиков мы пару раз стреляли, когда мы на их следы натыкались. Правда, по их следам приходилось по лесу побегать. У нас попроще, загон редко проводим, охрана мне запрещает участвовать. С вышек постреляем. Какое ружье возьмешь, вон егеря тебе покажут нашу оружейку. Сам Брежнев был с отечественным штуцером-горизонталкой, сделанным в Туле по заказу специально для него. Штуцер МЦ-1009 имел 9-кратный оптический прицел POS-939. Это оружие было украшено гравировкой и позолотой. Преимущество штуцера по сравнению с магазинным карабином – возможность быстро, не тратя времени на передергивание затвора, сделать повторный выстрел. Я выбрал себе штуцер с вертикальным расположением МЦ-7 под патроны 7,62 мм и оптикой. Егерь подал мне охотничьи подсумки с патронами, как уверил меня егерь, Ствол был отстрелян, с прицелом возни не должно быть. Брежнев спросил егеря, куда сегодня, на какую вышку едем, и узнав маршрут, сказал, там, кажется, у егеря маленькая дочка, надо захватить ей подарок. Погрузившись на войсковые УАЗы со снятым брезентовым верхом, вся охотничья компания двинула вглубь охотничьего хозяйства. Судоплатов будто случайно оказался в одном авто со мной, сев рядом, он шепнул, ну привет, гость из будущего, Орел, как сюда попал то, здравствуйте, Павел Анатольевич. Попросил Машерова узнать о возможности привлечения дочери генсека к руководству кооператива по концертной деятельности. Хотим с друзьями насытить наши концертные площадки звездами западной эстрады. Ну а уж с председателем кооператива, которым будет Галина Леонидовна, можно не бояться палок в колеса. Судоплатов хмыкнул, попробуй конечно, может ее отец и согласится. Вот я и хочу время для разговора выбрать подходящее. Охота меня не впечатлила. Ждешь? Пока егеря зверей на вышку выгонит. Охотников развезли по вышкам, мне повезло, я оказался вместе с Ильичем. Помимо нас на вышке был начальник личной охраны Рябинка и Щелоков. Сидим на вышке. Брежнев говорит, хорошо бы кабан покрупнее оказался, чтобы настоящий матерый кабанище был. Я предупредил, вы в курсе, что крупный кабан крайне аккуратен, выходит осторожно и времени на стрельбу у вас будет очень мало. Да знаю, знаю. Перед вышкой была подкормочная площадка, корм засыпали в ямку, которую закрывали крышкой, и на нее поставили здоровенный пень, чтобы, пока кабан сдвинет его и станет чуть менее осторожным, можно было бы выстрелить. Выходит зверь, я открываю окошко, Брежнев стреляет, отлично вижу, что попал он хорошо, кабана аж отбросило в сторону, но сикач все же ушел. Я предложил, Леонид Ильич, вы оставайтесь на вышке, а я пойду доберу кабана. Брежнев достал темно-зеленую пачку с желтой печатью и изображением сигареты с благородным белым фильтром. Сигареты назывались «Новости 100» или «18 копеек». В пачке было 20 коротких сигарет с бумажным, сложенным плотной гармошкой фильтром. Закурив, Брежнев возразил, «Нет, пошли вместе». Затем повернулся к министру МВД и добавил, «Смотри, Коля, не подстрели нас ненароком. Мы быстро нашли кровь по обе стороны от следа. Идем». От вышки отошли метров 50. На голове чувствую, волосы дыбом встали. Опасность ощущаю всей кожей, всем своим организмом. Не могу сказать, как я почувствовал, что мы зверя прошли. Очевидно, чуйка сработала. Леонид Ильич шел впереди меня с оружием, высматривая пропавшие вдруг следы. Когда я обернулся, кабан уже на всех махах летел на нас, выстрелив прямо в его правый глаз. Я успел оттолкнуться ногами и прыгнуть назад, сшибая собой как кеглю генсека и вторым выстрелом попасть зверю в брюхо. Кабан рухнул, и его голова с огромными клыками чуть не лишила меня детородных органов. Я лежал, раскинув ноги в стороны и смотрел на кабаний пятак, практически уткнувшийся в мою промежность, и чувствовал, как спина вмиг покрылась потом. Невольно подумал, так и обосраться можно. Ощущение, будто под танк с гранатой бросился. Это был огромный сикач. Как потом оказалось, он весил более 200 килограммов. Я припомнил, что подобный случай с Брежневым уже был, вот только не знал, когда именно, до меня или будет позже. Брежнев поднялся с земли и, подав руку, помог мне подняться и, не удержавшись, троекратно меня расцеловал, добравшись все-таки до моих губ. Спасибо, Юра. Вот теперь я точно уверен, что и медведь тебе по силам. Наведешь в Армении порядок, я найду тебе достойное место. Кстати, нет желания в партийную школу поступить, товарищ Брежнев? Было бы неплохо, пускай даже заочно, да вот только у меня стаж члена в партию еще не вышел. Брежнев подумал и предложил, как только выиграешь чемпионат Европы по дзюдо, обязательно примем тебя в партию. Сразу же после этого подашь заявление и поступишь на заочное отделение высшей школы при ЦК. Я лично тебе дам рекомендацию. Понимаешь, нашей партии нужны молодые и верные коммунисты, сам знаешь при своей то работе, что таких днем с огнем сыскать трудно. Спасибо, Леонид Ильич. Возвращаясь назад, я решил, что момент самый тот, Леонид Ильич. У меня двое друзей детства, вы их со мной вместе награждали, так вот мы решили наших матерей хорошим делом занять, организовать кооператив «Союз-концерт», который будет заниматься гастролями у нас западных звезд эстрады, а председателем кооператива хотим пригласить вашу дочь, Галину Леонидовну. Задачи перед Союзконцертом стоят ответственные и в политическом плане, и в организации досуга советских граждан. Лучше вашей дочери, мне кажется, с этим никто не справится, пусть она вложит свою душу в нашу задумку. Брежнев остановился и удивленно покачал головой, Галина слишком беспечна. Но идея мне нравится, может быть, эта работа ее и увлечет. Вреда я не вижу, а польза для дочери может быть немалая. Некогда мне с ней толком было заниматься. Вот и выросла ветреная, замуж с дуру за этого фокусника Кио вышла, пришлось мне вмешаться и брак расторгнуть. Сейчас вроде эта страсть у нее прошла, я не против, сегодня же ее озадачу и дам ответ через Руденко. А лучше оставь свой домашний телефон, Галя сама с тобой свяжется. Насчет охоты на медведя не передумал? Никак нет, ощущения от опасности просто отличные. Выберешь в запаснике оружейной палаты подходящее оружие, под твою руку закажем древко. Так что в понедельник подъезжай в Кремль, пропуск в палату тебе будет заказан. Я думаю, мы твою охоту на кинокамеру снимем для истории. Вернувшись на вышку, мы выпили из термоса горячего чаю. Брежнев и Щелоков застрелили по кабану, я же решил добить подранков, но больше подранков не было, убитые кабаны лежали на полянке. Мимо нас пролетели трое маралов. Брежнев было вскинул ствол, но олени уже исчезли в зарослях. После охоты я на пьянку не остался и попросил Машерова предоставить машину. Тот согласился, и через полтора часа я был на своей московской квартире. Моя мама и мама Семена минут 30 как прибыли с вокзала и разбирали вещи. Семен кинулся ко мне с расспросами: «Колись, как все прошло?» Брежнев обещал поговорить с дочерью. «Ждем ее звонка». Семен довольно улыбнулся и поспешил к телефону, заказал межгород, разговор с минской гостиницей. Минут через 15 дали Минск. Семен подмигнул мне и начал лохмурять свою манекенщицу. «Добрый вечер, Галочка. У меня сюрприз. Вы когда возвращаетесь в Москву?» «Вечером. Мы с друзьями решили наших родителей организовать в кооператив «Союз-концерт», который будет заниматься гастролями западных эстрадных звезд в Советском Союзе. Возможно, председателем кооператива согласится стать сама Галина Брежнева. Да-да, я тебя как свою девушку приглашаю вступить в наш кооператив, хватит тебе на подиуме за копейки вкалывать, будешь развивать культурный досуг советских граждан. Причем ни от кого не завися и с хорошими дивидендами. Короче, в понедельник планируем регистрацию кооператива, если ты надумаешь, мой телефон у тебя есть. Тебе как члену кооператива нужно будет подать вместе со всеми документы. Все, пока, целую». Довольный, Семен положил трубку и мечтательно произнес: «Боже, какая женщина». Утром после обязательной пробежки с друзьями и разминки во дворе, я вернулся домой и пошел принять душ. В дверь постучала мама: «Сынок, тебя по телефону спрашивает Галина Брежнева». Я обмотался полотенцем и поспешил мокрый к телефону. «Доброе утро, Карповичу телефона». «Здравствуйте, это Галина Леонидовна, я узнала о вашем предложении, и оно просто сногсшибательно. Завтра часов в 11 утра можно будет подать документы на регистрацию, я сегодня подберу подходящее помещение в центре города, уже несколько вариантов есть на рассмотрение. Я уже почти решила вопрос передачи центрального концертного зала в гостинице «Россия» нашей новой организации. И, конечно же, дворец съезда в свою сцену будет предоставлять только нашему кооперативу. А уж мы можем сдавать его в аренду хоть Москонцерту, хоть Министерству культуры. Все, до завтра, познакомимся поближе в гостинице «Прага» после регистрации. До свидания, вы просто гений концертной деятельности, Галина Леонидовна». Я в полном обалдении положил трубку и поспешил в ванную комнату. Вячеслава Толстопитова зарисованные им купюры осудили на 4 года в колонии общего режима, невиданно мягкий срок для фальшивомонетчика. Ему вменили только подделки 1960 года, 17 купюр достоинством 100 рублей и 15 купюр по 25 рублей, большую часть из которых он сбыл в торговых точках Ростова-на-Дону и шофером такси. Уже в колонии на хуторе Сухой он стал говорить, что деньги больше рисовать не будет. Находясь на зоне, делал какие-то чертежи, которые старался никому не показывать. 24 февраля 1964 года Толстопитов освободился и вернулся в Ростов-на-Дону, где в первый же день сообщил старшему брату Владимиру, что создаст банду. Братья действовали в двух направлениях. Разрабатывали и создавали огнестрельное оружие и вербовали участников банды. Обладая конструкторскими способностями, хорошо зная слесарное и токарное дело, Братья Толстопитовы в течение 2 лет разрабатывали конструкции малокалиберных автоматов и пистолетов, а также ручных гранат и боеприпасов. В 1965 году Вячеслав Толстопитов разработал первый автомат собственной конструкции, название он так и не получил. Отличительной его особенностью стал переломный ствол. Он откидывался на шарнире вверх, почти в 2 раза сокращая общую длину оружия, и приводился в боевое положение за пару секунд. Благодаря этому автомат можно было незаметно носить под одеждой или в сумках. Детали для своего оружия братья Толстопитовы заказывали своим приятелям, работающим на оборонных предприятиях Ростова-на-Дону, в первую очередь, на Легмаше, заводе легкого машиностроения, и приборе, производившем радиоэлектронику для нужд ВМФ СССР, заказы маскировали под запчасти для стиральных машин, холодильников и другой бытовой техники. Поэтому детали не только специальным образом закаляли, но даже хромировали для защиты от коррозии. Именно поэтому все оружие бандитов было блестящим. Таким образом были изготовлены все составные части, кроме стволов. Их Толстопитовы мастерили сами из заводских винтовок ТОС-8. В те годы мелкашки можно было относительно свободно купить в спортивных магазинах. Более того, Вячеслав устроился работать художником в автотранспортное предприятие Ростова-на-Дону, где очень быстро создал и возглавил стрелково-спортивную секцию, которой успешно руководил несколько лет. Это обеспечило Толстопитову доступ к патронам, стандартным 5,6-мм спортивно-промысловым патронам центрального боя, под которые братья и разработали собственное автоматическое оружие. В апреле 1967 года пред самым закрытием стрелковой секции в помещение тира вошли 2 крепких, подтянутых парней, по их виду и пронзительному взгляду Вячеслав понял, за ним пришли. Первые ограбления он планировал начать в следующем году, пока же созданная им банда отрабатывала 2 основных плана преступлений, весьма дерзкие по замыслу и еще более дерзкие по исполнению. Они назывались незамысловато. Первый вариант и второй вариант. По первому варианту один из участников банды останавливает машину в центре Ростова-на-Дону и просит отвезти его в район зоопарка или другого пункта на северо-западе города. Там Фантомас якобы случайно замечает друзей и просит подвезти их тоже. Все бандиты садятся в машину, а по пути нападают на водителя. Его связывают и кладут в багажник, а на захваченном автомобиле едут к месту преступления. За рулем находится Вячеслав Толстопитов, а Самосюк, с которым они вместе отбывали срок, и Горшков, друг детства, должны осуществлять само нападение. После машину бросают в любом удобном месте, не освобождая водителя из багажника. Второй вариант банды был еще проще. Захват машины, на которой привезли деньги в кассу предприятия или в отделение банка. Проводили тренировки по захвату машины одновременно с захватом денег или сразу после него. Вячеслав Павлович Толстопитов, один из гостей, достал и раскрыл красные корки. Капитан КГБ Семенов, центральный аппарат, видишь, к тебе из самой Москвы гости прилетели. Вячеслав невольно попятился. Ну я, а чем я заслужил внимание вашей конторы? Ну ты дурачка, то из себя не строй. Капитан спрятал удостоверение, и как-то незаметно в его руке появился пистолет. Мы в курсе, что ты собрал банду и с помощью самодельно изготовленного оружия готовишься убивать советских граждан ради личного обогащения. У тебя есть 2 пути, или сдохнуть вместе со всеми своими подельниками, или вместе со своим братом вы отправляетесь с нами. Вам предоставят в нашей конторе возможность разрабатывать новейшее оружие, и за высокую оплату вы с братом сможете удовлетворить все свои низменные желания. Мы знаем, что вы еще не перешли грань, после которой только лоб зеленкой мажут во избежание заражения мозга 9-миллиметровой пулей. Толстопитов неверяще облизнул вмиг ставшие сухими губы. И сколько же нам с братом будут платить? Достаточно для того, чтобы к пенсии у вас была возможность жить в свое удовольствие в своих шикарных домах у моря. Но для начала вы должны сдать все оружие и боеприпасы. Я согласен. Судоплатов вызвал к себе головню и предисловий поставил перед ним задачу. Здравствуй, Федор Петрович. Послезавтра в Москву прилетает китайская делегация во главе с Мао Цзэдуном. Тебе придется на этой встрече поработать переводчиком, и после этой встречи Мао должен прожить всего лишь несколько дней. Вернувшись к себе в Китай, он должен неожиданно умереть. Ты как-то обмолвился, что тебе известны восточные методики путем нажатия на определенные точки вызывать отсроченную смерть. Так точно. Есть несколько способов. Мне достаточно нажать на определенную точку и вкачать в нее свою энергию. Ваш Мао проживет после этого не больше 10 дней. У него просто остановится сердце. Но как мне войти в такой плотный контакт? Боюсь, китаец этого не допустит. Вот если бы в помещении, где будет проходить встреча, неожиданно выключить свет буквально на 5 секунд, я смогу, находясь неподалеку от объекта, быстро переместиться к нему и будто случайно столкнувшись в темноте, нанести энергетический прокол его внутренней энергосистемы. Сегодня же ознакомишься с помещением и сможешь в нем провести свои тренировки с выключением света. А еще раньше мне нужно будет пообщаться с Люшацией. Постарайся подобрать такие выражения на китайском, чтобы произвести на китайца благоприятное выражение. Нам нужна его искренняя дружба. Китай должен стать нашим надежным союзником. Глава 17. Виктор Иванович Баранов до того, как взяться за изготовление советских денег, он пытался предложить комитету по изобретениям при Совете министров СССР изящное решение проблемы сортировки картофеля. Ему отказали под предлогом неправильного заполнения формуляра. Затем он пытался внедрить на винзаводе складывающиеся ящики для перевозки стеклотары, но главный инженер прямо заявил изобретателю: «Мне это не надо, и тебе не надо». Потом Баранов придумал одноколесный автомобиль, на постройку которого по его подсчетам нужно было 30 тысяч рублей. По другим его подсчетам выходило, что такую сумму ему пришлось бы собирать до старости, если, конечно, не начать их печатать самому. В 65-м году он отправился в краевую библиотеку, думая найти там интересующие его книги по полиграфии. Ни там, ни в букинистических магазинах, ни в разговорах с сотрудниками типографии газеты «Ставропольская правда» тайных знаний монетного двора Баранов, увы, не приобрел. И тогда Виктор Иванович взял отпуск и полетел в Москву. Библиотека имени Ленина гостеприимно открывала двери любому советскому гражданину, стремившемуся к знаниям, и очень скоро Баранов уже конспектировал книги по полиграфии. Книг было много, времени мало, поэтому гость столицы украл несколько раритетных изданий. Затем он отправился по букинистическим и обогатился книгами немецкого автора Гинокса «Основы современной цинкографии», работника газнакоиздата Крылова «Изготовление клише и основы репродукционной техники Шульца». Вот уже 2 года он потратил на нанесение водяных знаков и бумагу нужного качества, но понимал, что для получения нужного качества в таких ограниченных условиях ему понадобится еще минимум пара лет, а затем неизвестно сколько времени на изготовление краски для глубокой печати. Внезапное посещение его сотрудниками КГБ стало для Баранова шоком. Он не мог понять, на чем прокололся. Неужели вычислили по воровству книг в Ленинке? Эта мысль аж подкосила колени, и отвергнутый государством изобретатель с трудом дошел до дивана и рухнул на него, пытаясь понять, что ему могут инкриминировать. «Товарищ Баранов, мы специально прилетели в Ставрополь из Москвы ради вас. По нашим сведениям, вы сейчас работаете над изготовлением фальшивых денег. Руководство комитета предлагает вам работу в нашей секретной лаборатории, где вы сможете прекрасно зарабатывать, попутно внедряя в производство свои изобретения. Но главной вашей задачей будет разработка массового дешевого изготовления американской валюты, долларов. Вы должны наладить такое производство этих долларов, чтобы с их помощью можно было разрушить экономическую систему Запада. Как вам наше предложение?» Баранов медленно приходил в норму, бледность постепенно отступала с лица, и он тихо произнес: «Отказать я вам не могу. Я правильно понимаю?» Комитетчики синхронно кивнули: «Собирайтесь, берите вещей по минимуму, все необходимое вы сможете приобрести в Москве». Судоплатов на конспиративной квартире уже 2-й раз беседовал с Семеном Станкевичем, пытаясь по максимуму вытащить из него все данные о будущем. Благодаря прошлой встрече Павел Анатольевич одновременно предотвратил преступление и получил в свое распоряжение изобретателей оружия и гения, благодаря которому удастся значительно пошатнуть мировой финансовый рынок. Благодаря дешевой и качественно изготовленной валюте Судоплатов рассчитывал в первую очередь обеспечить свою страну передовыми технологиями, новыми современными заводами и оборудованием. Конец 50-х, начало 60-х годов были периодом расцвета машиностроения Советского Союза в сравнении с остальными странами. Но сейчас Германия почти догнала СССР по общему выпуску машин, а Япония вовсе обогнала и вот-вот оттеснит на 3-е место. В парке металлообрабатывающего оборудования страны 95% было отечественное. Все промышленные товары, оружие, изделия для покорения космоса, лучшие в мире, выпускаются на отечественных станках. В этом году на Лейпцигской ярмарке автоматическая линия 1L191 для обработки кронштейнов трактора Волгоградского тракторного завода была награждена медалью. Станки с маркой завода экспортируются в социалистические и капиталистические страны. Но из-за плановой системы заводы продолжали выпускать устаревшие станки, требовалось срочно было этот подход реформировать. Все конструкторские мощности необходимо бросить на разработку станков с числовым программным управлением, обрабатывающих центров и гибких производственных модулей. Робототехника должна стать приоритетом не только в станкостроении. Сообщение Семина о будущем ввергло Судоплатова в шок. Полностью уничтожены 42 станкостроительных предприятия. Навскидку только в Москве. Московский станкостроительный завод, завод имени Орджоникидзе, фрезер, завод координатно-расточных станков, института НИМС и завод станкоконструкция. Основным видом деятельности Московского станкостроительного завода имени Серго Орджоникидзе является сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества. Семен сидел напротив Судоплатова и, потягивая ароматный чайк, рассказывал, в середине 70-х годов Казань превратится в поле битвы между разными криминальными группировками, поделившими город на зоны влияния. Самой грозной силой станет банда «Тяп-ляп» из района завода «Теплоконтроль». Штабом группировки станет оборудованный в подвале одной из пятиэтажек самодельный тренажерный зал. Всего в «Тяп-ляп» войдут свыше 300 бойцов. Они займутся кражами, грабежами, убийствами, изнасилованиями, вымогательствами и угонами автомобилей. Уже сейчас нужно брать под контроль молодежь Казани, иначе все может вырасти в монстра, который породит вал преступности, который может захлестнуть затем всю страну. Уже сейчас созданы все предпосылки для обогащения советских граждан, это может стать причиной роста преступности. Павел Анатольевич, у нас в стране практически отсутствует воспитание советских людей, вот на что обязательно нужно обратить внимание. Все сводится к развешиванию где ни попадя красных транспарантов с лозунгами, которые людям уже набили оскомину. Включишь телевизор или радио, сводки надоев, сбора урожаев и картофеля просто вводит в прострацию. Весь мир выращивает и дает удои, но никто этим не хвалится. Это было нормальным во времена неграмотных крестьян, но сейчас для чего вся эта херня? Люди должны отдыхать после работы, наслаждаясь прекрасными концертами, фильмами и развлекательными передачами. Кто сейчас рулит телевидением? Лапин, Николай Николаевич Месяцев. Впрочем, он, как ты выразился, рулит и радио. А что ты хочешь? Председатель Государственного комитета Совета министров СССР по радиовещанию и телевидению ранее служил в СМЕРШе, но в своей работе он делает упор на творческий подход, содержательность передач, а Лапин трудится генеральным директором ТАСС, значит этот козел закрутит гайки. Скажи, Семен, требуется ли запрет на изучение и преподавание карате? Судоплатов во время беседы что-то отмечал в своем блокноте и сейчас стал выбивать карандашом какой-то ритм. Все эти восточные единоборства невозможно изучить даже за пару лет. Для того, чтобы стать хорошим бойцом, потребуются годы. Бокс и борьбу почему-то запретить никто хочет. А все потому, что все это нам знакомо и мы не видим особой опасности от бокса и борьбы. А ведь и борцы, и боксеры зачастую могут одержать победу над каратистом. Единственное, что мне кажется, нужно прекращать практику подобных секций в подвалах, в которых неподконтрольно нечистоплотный тренер сможет их своих учеников создать банду. Предлагаю начать массовое строительство современных спортивных центров наподобие дворцов спорта, используя западные технологии строительства, в которых будут помимо секций гимнастики, бокса, различных стилей борьбы еще и тренажерные залы. Выгонять нужно спортсменов из подвалов, которые можно сдавать в аренду коммерсантам. А для систематизации развития восточных единоборств и обучения тренеров, которые в основном нахватались верхами, необходимо открыть спортивные федерации карате, ушу, дзюдзюцу, кендо и многих других стилей борьбы. Нормальное проведение соревнований, в том числе и международные. Кстати, только что вспомнил, что в настоящее время идет активное засорение Невы и Невской губы из-за отсутствия в Ленинграде очистных сооружений. Представляете, до конца 70-х годов Ленинград не имел очистных сооружений. И как же решили эту проблему в будущем? Судоплатов приготовился записывать дальше, а Семен открыл бутылку боржоми и прямо из горла отпил почти половину. Из донного песка в дельте реки Невы был намыт остров Белый, на котором и была пущена в эксплуатацию центральная станция аэрации городского водоканала. Его нахождение было на левой стороне реки. Его площадь составляет более 50 гектаров. А также западнее поселка Ольгино водоканал проведет строительство северных очистных сооружений. Вот только из-за начала развала страны заложенным в начале 80-х юго-западным очистным суждено было остаться в замороженном состоянии аж до 2005 года. Вот почему до сих пор около трети городских стоков в будущем по старинке шуруют в реки, каналы и Невскую губу. Ливневка тоже должна очищаться, поскольку смывает с городских улиц всю мыслимую и немыслимую грязь. Судоплатов тщательно конспектировал, мысленно уже готовя доклад для ЦК, секретарем которого он являлся. В ближайшее время Павел Анатольевич ожидал приема в члены Политбюро. Брежнев на последней охоте намекнул, что недолго ему осталось в кандидатах ходить. Благодаря отсутствию интриг с его стороны, Судоплатов нейтрально держался ко всем членам Политбюро. Предпочитая все эти подковерные игры держать под негласным контролем, Брежнев постепенно стал доверять главе КГБ. Миловская все-таки не удержалась и в понедельник с утра позвонила на оставленный Симой телефон, который был установлен в моей квартире. Я поднял трубку и объяснил, где мы должны встретиться для регистрации кооператива. Доехав на место вместе с Генкой и тремя матерями, мы у входа встретили Миловскую. «А где же Семен?» – разочарованно спросила манекенщица. «Опять на учебе в своей комитетской школе». Семина мама внимательно осмотрела девушку и осталась довольна ее внешностью. Около входа в здание остановился бело-зеленый двухдверный Chevrolet Bel Air Sport Coupe Hardtop, из которого выскочила Брежнева. Этот автомобиль доставили из Австрии, и он был передан Хрущевым тогда еще первому секретарю ЦК КПКСР. Затем Брежнев отдал авто дочери. Брежнева с нами поздоровалась, окинув взглядом манекенщицу. «Здравствуйте, товарищи, пойдемте скорее, нас уже ждут». Оформление документов заняло полчаса, и Галина Леонидовна предложила: «А теперь в Прагу отмечать создание нашего союз-концерта». В свой пятиместный авто Брежнева усадила наших матерей и Миловскую, а я с Геной поехал на такси. Ресторан располагался всего в 5 кварталах, это был один из престижнейших ресторанов, здесь работали лучшие повара, а гостей принимали в 9 залах – Ореховом, Пражском, Бирюзовом, Белом, Чешском, Мозаичном, Ротонде, 2 зимних садах и 6 кабинетах. Летом была открыта веранда. Основными посетителями были иностранцы, дипломаты, партийная элита, творческая и научная интеллигенция. Простые люди обычно располагались на первом этаже. Там была очередь за тортами «Прага» и «Птичье молоко».